Алкоголизм. Страсть к спиртному передается по наследству. Грустное наблюдение, что склонность к выпивке передается из поколения в поколение, не оспаривают даже те, кто в принципе не верит в генетику. Более того, алкоголизм идеально соответствует критериям, по которым обычно проверяют, является ли та или иная болезнь наследственной. Родственники алкоголиков становятся алкоголиками в 4 раза чаще, чем те, у кого в семье этой привычки не водилось. У однояйцевых близнецов алкоголика шансов спиться больше, чем у разнояйцевых или сводных братьев и сестер. Усыновленные трезвенниками дети алкоголиков рискуют пристраститься к выпивке в те же 4 раза чаще, чем средний человек. Взятые вместе, все эти данные указывают, что роль генов в развитии алкоголизма составляет от 40 до 60%. Алкоголизм нередко встречается у творчески одаренных людей. Стивен Кинг, Эдгар Аллан По, Михаил Шолохов, Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк, Модест Мусоргский, Эдит Пиаф, Алексей Саврасов, Эми Уайнхаус, Серж Генсбур, Виктор Ерофеев. Всех этих людей объединяет не только талант, но еще и пагубная страсть к спиртному. В 1987 году профессор университета Айовы Нэнси Андреасон подсчитала, что среди известных писателей доля алкоголиков достигает 30%, по сравнению с 7% в популяции в среднем. По художникам и артистам такой статистики нет. Но можно предположить, что они не сильно отстают от писателей. Повышенный процент алкоголиков и наркоманов среди творческих людей, по-видимому, является следствием их таланта. Та же Андреасен выяснила, что в этой группе гораздо больше, чем в среднем, распространены всевозможные расстройства личности, в первую очередь биполярное расстройство, которое больше известно как маниакально-депрессивный психоз. Сбои в системах серотонина, дофамина и других нейромедиаторов – непременный атрибут всех этих болезней. Только часть генов, связанных с алкоголизмом, контролируют метаболизм спирта. Некоторые из таких алкогольных генов влияют на то, как организм расщепляет алкоголь. Например, гены ADH и ALDH2 кодируют ферменты семейства алкоголь альдегид-дегидрогеназ. Алкоголь-дегидрогеназы, сокращенно АДГ, окисляют спирт до ацетальдегида. Альдегид-дегидрогеназы, сокращенно АЛДГ, превращают ацетальдегид в ацетат, то есть ион уксусной кислоты. Ацетат расщепляется до воды и углекислого газа, которые легко выводятся из организма. В человеческом геноме есть как минимум 19 генов разных альдегид-дегидрогеназ и 7 генов алкоголь-дегидрогеназ. И у каждого из них есть различные варианты, которые работают с большей или меньшей интенсивностью. Разница между ними может быть очень значительной. Например, эффективность работы крайних вариантов альдегид-дегидрогеназы отличается в 800 раз. Оптимальным в смысле снижения риска алкоголизма считается сочетание высокоактивной алкоголь-дегидрогеназы и неактивной альдегид-дегидрогеназы. Печень носителя такой комбинации алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназа сидят именно там, очень быстро расщепляет весь поступивший спирт до ацетальдегида, лишая хозяина приятного опьянения. Зато второй фермент работать не торопится, поэтому токсичный ацетальдегид гуляет по телу, отравляя человека и повреждая его клетки. Похмелье у обладателей активной алкоголь-дегидрогеназы и неактивной альдегид-дегидрогеназы часто наступает уже в начале вечеринки. Говоря о похмелье, я имею в виду алкогольное отравление, смесь тошноты, общей разбитости и головной боли после неумеренного возлияния накануне. Пару раз насладившись волшебными ощущениями, человек вряд ли пристрастится к спиртному. Эта комбинация ферментов – надежная защита от алкоголизма. Но если человек презреет трудности и все-таки начнет регулярно употреблять, он подвергнет себя куда большей опасности, чем выпивоха с другим сочетанием типов алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназы. Ацетальдегид – яд и канцероген, и чем дольше он присутствует в организме, тем серьезнее последствия. Так что в данном случае банальный совет прислушиваться к сигналам тела актуален как никогда. Гомозиготы по неактивному генетическому варианту альдегид-дегидрогеназы ALDH22, то есть люди, у которых он присутствует и на материнской, и на отцовской хромосомах, практически никогда не становятся алкоголиками. В первую очередь потому, что полностью или почти полностью воздерживаются от спиртного. Сложности с тем, чтобы не пить на корпоративах и дружеских посиделках, у них не возникает. Носителям такой комбинации генов очень плохо даже от минимального количества спирта. И никакое обещание веселья и приподнятого настроения не может перевесить этот дискомфорт. Тем более, что особого веселья у обладателей двух версий ALDH22 не бывает. Только они почувствуют расслабляющее действие этанола, как им уже становится плохо. Нерасторопность или наоборот излишняя прыть определенных вариантов алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназы во многом объясняют, почему отдельные нации менее подвержены алкоголизму. В некоторых районах Восточной Азии ALDH22 есть у половины жителей, а у людей европейского и африканского происхождения этот вариант почти не встречается. В Китае, Японии и Корее часто встречается шустрая версия алкоголь-дегидрогеназы ADH1B2, она же ADH22, которая очень быстро превращает весь спирт в ацетальдегид и обеспечивает своему носителю жестокую головную боль и прочие неприятные ощущения. У европейцев и африканцев этот защитный вариант – редкость. Зато от 15 до 25% людей африканского происхождения несут аллель алкоголь-дегидрогеназы ADH1B3, который тоже кодирует высокоактивный фермент. У белых эта удачная в смысле защиты от алкоголизма версия не встречается. Всего исследователи нашли десяток охранительных и рисковых версий алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназы. Впрочем, даже защитные аллели не спасают, если человек очень сильно старается. В Японии с 1979 по 1992 год среди людей с диагнозом алкоголизм количество носителей одной копии спасительной версии гена ацетальдегид-дидрогеназы ALDH22 выросло с 2,5 до 13%. А живущие в США индейцы умирают от алкоголизма чаще, чем представители прочих этнических групп. Хотя исследователи не обнаружили каких-то радикальных отличий в том, как их организм расправляется со спиртом. Из этих результатов следуют два важных вывода. Первый. Риск конкретного человека получить алкогольную зависимость во многом определяется социальными факторами и условиями среды. Например, когда в стране растет уровень безработицы, увеличивается и количество сильно пьющих. И второй. Предрасположенность к алкоголизму определяется не только генами, которые отвечают за переработку спирта. Повышенная тяга к спиртному зависит от генов, вовлеченных в регуляцию самоконтроля. Как и в случае наркомании, предрасположенность к алкоголизму выше у людей с определенными эндофенотипами. Некоторые из них связаны с ответом организма на алкоголь и определяются вариациями в генах алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназы. Другие опасные эндофенотипы характеризуются конкретными личностными особенностями. Черты личности, которые повышают риск, что человек может начать выпивать сверх меры, включают импульсивность, постоянную жажду новых ощущений, неспособность сдерживать эмоциональные реакции. Как мы говорили, эти качества во многом вызваны расстройствами в системах нейромедиаторов, в первую очередь дофамина и серотонина. Именно по этой причине среди людей, которые страдают от шизофрении или биполярного расстройства, алкоголизм распространен больше, чем в среднем в популяции. Эти заболевания связаны в том числе с изменениями в обмене нейромедиаторов, и склонность к выпивке, а заодно ко всем прочим веществам, проявляется как сопутствующее расстройство. Если речь заходит об изменениях в дофаминовой системе, то первым делом все вспоминают про главный, а точнее самый изученный, вариант DRD2ANKK1A1, который сопутствует едва ли не всем нарушениям самоконтроля. И действительно, исследования больших групп людей показывают, что носители одного или двух нехороших аллелей рискуют спиться больше, чем остальные. Однако тяжесть и выраженность симптомов даже внутри этой группы значительно варьируют. Кроме того, У представителей некоторых этносов связи между этим полиморфизмом и алкогольной зависимостью нет вовсе. Это означает, что помимо DRD2-ANKK1A1 на развитие алкоголизма влияют и другие факторы. Еще один подозреваемый обнаружился довольно быстро. Ученые плотно занялись геном DRD3, кодирующим дофаминовые рецепторы типа D3. В отличие от рецепторов других типов, D3 синтезируется в отдельных зонах лимбической системы, вроде прилежащего ядра. Именно там, где наблюдается усиленный выброс дофамина после рюмочки чего-нибудь горячительного. Кроме того, рецепторы D3 работают как ауторецепторы. То есть они торчат на поверхности самих дофаминергических клеток и тормозят выброс нейромедиатора, если его становится слишком много. Когда подсаженным на спиртное крысам вводили антагонисты к этим рецепторам, они переставали искать алкоголь. Кстати, тот же эффект наблюдался и с мышами-наркоманами, так что дофаминовые рецепторы D3 причастны к обеим этим зависимостям.